Глава 21. Влад. А губы у Веры мягкие-мягкие. И пахнут почему-то ромашками. А глаза ее смотрят на меня с таким восхищением, что я чувствую себя суперменом, способным остановить землю, а потом заставить ее крутиться в обратную сторону. Заодно это ее восхищение, мне хочется положить к ее ногам весь мир. Протягиваю руки, чтобы заключить ее в объятия. Но почему-то они не могут ее ухватить, а словно парят в воздухе сквозь нее. Вера, смеясь и оборачиваясь на ходу, убегает от меня. Бросаюсь за ней, а догнать не могу. Распахиваю глаза от резкого звонка своего мобильного. «Твою мать! Я что, уснул?» Я же только на мгновение глаза закрыл. Просто чтобы утихомирить взбесившееся сердце. А какой нормальный мужик выдержит все это? Одна беременная, другая с миром прощается. Верочка, одна моя радость. Услада для моих очей. И та чуть сознание не потеряла у меня на глазах. Что-то такое важное она мне говорила там, в коридоре. Или неважное? Все прослушал. Телефон опять трезвонит. Милана. Ну правильно, время на часах, 1:05. Обед. Кормить ее надо. Я же обещал свозить Веру в институт. Ну капец. Влад, ты прям жжешь сегодня, то спишь на работе, то теперь разрывайся между двумя женщинами сразу. Надо прекращать эту двойственность. Финалить с кем-то отношения. Только как? Выбрать долг или любовь? С Верой отношений еще нет. Но вот ее как раз из сердца прогонять я не хочу. А Милана беременна. В моем сердце ее никогда не было. Она просила свою подругу сделать ей справку. Почему-то голосом Веры звучит во мне обрывок из сна. Что-то ценное крутится в моей туманной после сна голове, не могу ухватить. Протираю лицо руками, смахиваю остатки морока. Полдня не работал. Косяк! На столе стоит чашка с уже остывшим чаем. Пахнет от него ромашками. И сдается мне, что не Елена мне его принесла. Вера! Увидела позор начальника и не разбудила. Плохая девочка, губы сами растягиваются в стороны. Заботливая, теплеет на сердце. Как от нее отказаться? Я что-нибудь придумаю. Отряхиваю костюм, приглаживаю волосы, цепляю на лицо маску начальника. Выхожу в приемную. Елена на месте. Второй стол, что появился, и теперь стоит сбоку от входа в мой кабинет, пустой. А где Вера? На обед убежала. Она сказала, ей надо срочно по делам, к часу успеет вернуться. Что же ты не разбудила меня, Вера? Мысленно ругаю ее. Я же сказал, отвезу. Влад. Милана за спиной. Владислав Сергеевич. Исправляется. Пойдемте на обед. Горло подкатывает изжога. У меня встреча, нехотя разворачиваюсь. Тогда, позже? Заглядывает в глаза, как преданная собачонка. И позже тоже. «Да-да, на 2 часа у вас назначена встреча с Кравцовым», напоминает Леночка. Вот сейчас от нее реальная польза была. Милана по-крысиному быстро осматривает приемную. «Я поняла», обидчиво поджимает губы. Взмахнув волосами, разворачивается на своих нереально высоких каблуках и вылетает из приемной, хлопнув дверью. «Какая же сложная женщина! Ноги не переломай!» Хочется крикнуть ей вслед. Ребенка же может потерять. Ребенок. А есть ли этот ребенок? Владислав Сергеевич, что-то случилось? Спрашивает Леночка. Поднимаю палец вверх, показывая, чтобы не мешало думать. Она просила свою подругу сделать ей справку. Опять всплывает в голове голос Черновой. Милана просила отпустить ее сегодня раньше. У нее плановый прием у гинеколога. А пойдем-ка, дорогая, на прием вместе. Послушаю я, что врач тебе скажет, а то справке твоей я почему-то не верю. Даже дышать от этого решения стало легче. Предупредите Милану Гаус, чтобы зашла ко мне перед уходом. Хорошо. Спускаюсь вниз. Иду к машине. Медленно выезжаю с парковки и еду по дороге к институту. Глазами ищу Веру, вдруг не успела далеко уйти. но никого похожего на моего второго секретаря не вижу. Останавливаюсь на стоянке, мимо которой она точно не пройдет. Если, конечно, не обманула и действительно убежала на экзамен. Не может Вера обманывать. Откидываюсь на спинку кресла и тупо жду. Не смог увести, так хотя бы заберу. Часы отсчитывают долгие минуты, хотя на самом деле прошло всего ничего. Добраться от офиса до института – 10 минут. На экзамене пробудет максимум минут 40. Скоро должна появиться. Но Вера появляется раньше. С подружкой идет. Радостная. О чем-то увлеченно разговаривают. А я как пацан пялюсь только на Чернову и никого не вижу больше. Красивая какая девушка. Мне хочется добавить «моя». Но пока нет. Выхожу из машины. «Вера!» Окликаю. Ищет взглядом того, кто позвал. И, увидев меня, вспыхивает еще большей радостью. Быстро прощается с подругой и скорым шагом приближается. «Владислав Сергеевич, а вы что тут делаете?» «Мы не на работе, Вер. Просто Влад и на «ты». «Хорошо», — старается не улыбаться. «Что ты тут делаешь?» «За тобой приехал. Обещал увезти, но...» «Не успел. Поэтому исправляюсь». «Садись», — открываю ей переднюю пассажирскую дверь. Юркает в салон. «Не могу отказать себе в удовольствии пристегнуть ее сам». Натягиваю ремень безопасности через ее грудь. Девушка часто и волнительно дышит. Губы так близко. Соблазнительная чертовка. У меня от нее голова кружится. Пальцы на автомате делают свою работу. Щелчок замка приводит в чувство. «Так, Влад, держи себя в руках. Но так сложно».